Да, я паука что с того. Арка 9, глава 251. Ну и что мне делать? Другое измерение, где заперла Кура, имеет совершенно другое течение времени, чем в нашем мире. Из-за этого, поскольку разница во времени просто огромная, я не уловила признаков того, что запечатанный Кура готов уже вырваться. Итак, что мне делать? Первое, мудрая Шираори мгновенно находит метод для контратаки. Второе, друзья пришли меня спасти. Третье, ничего делать нельзя. Реальность такова, какова есть, но просто жестока. Конечно, ответ под номером 3. Но я ведь действительно ничего не смогла сделать. Кура все равно сильнее меня, но и насчет пункта под номером 2. У меня ведь друзей все равно нет. Так что, может, стоит прекратить тратить времени и заняться интересными приготовлениями. Сразу понятно становится, что я должна делать. Если он попытается напасть, то уничтожить его... Я не знаю, что произойдет. Если честно, хотелось бы, чтобы он на меня не нападал. Сразу после того, как Кура вырвался, он последовал направлении вампирчика и демона. Может быть, он хочет убить демона? В данный момент я не хотела бы, чтобы вампирчик пострадал. Думаю, нужно подготовить для нее путь к отступлению. Кстати, насчет вампирчика. Демон просто кромсал ее на части. Теперь, когда демон активировал гнев, она просто не могла защититься от его атак. Повреждения у нее все растут и растут. Даже золотой связкой из предвидения будущего и ускоренного сознания. Если ее атакуют на скорости выше, чем та, на которую она может среагировать, то это просто бесполезно. Она держится просто благодаря защите, которую дает ей чешуя дракона. Сколько она еще сможет протянуть, неизвестно. Оу, ей отрубили голову. Я и правда так подумала? Я поверила в это? Но она поймала летающую голову и прикрепила ее обратно. А так тоже можно было делать? Надо бы и мне попробовать. Хотя нет, наверное, не стоит. По-моему, это очень больно. Но вот только поскольку битва превратилась в одностороннее избиение, судя по всему, игра уже окончена. Вампирчик, по-моему, что-то еще планировала. Только не говорите мне, что она планировала использовать зависть. Ну уж нет. Нет. Она и правда решила это сделать. Неважно, убьют тебя или нет, ты никогда не должна ее использовать. Я тебя за это накажу позднее. Ну, она все равно не смогла ее активировать, поскольку в этот момент прибыл Кура. Кура приземлился между вампирчиком и демоном. Демон ударил Кура, но с легкостью был побит, а в душе я просто не представляла себе, о чем думает вампирчик. Она ударила багровым мечом по Кура. Багровым мечом по Кура! Ой, дура, стой! Багровое море было просто стерто барьером Кура. Конечно же, атака такого уровня не сработает на нем. Да вампирчик... Прекрати! Ты же только что использовала зависть, верно? Ты ее использовала. Что ты творишь? За такое неизбежно последует наказание. Кура схватила вампирчика за голову. А я уже приготовилась бросаться к ней на выручку, но мое беспокойство оказалось напрасным. Он просто отрубил ее и все. Все. Потом начал просто избивать демона. Это было действительно настолько односторонняя вещь, что назвать можно было так. Избиение. Уровня «Не пытайтесь повторить это дома». Все выполнено профессиональными актерами. Похоже, его душа начала терять силы, поскольку регенерация просто не успевала за уроном. Гнев кончился. Оно и понятно. Гнев тоже использует силу души для активации. Так что если ее сила заканчивается, то активация останавливается. Так что раз активация остановилась, то он более или менее пришел в себя. Если, конечно, от его разума хоть что-то еще осталось. Не думаю, что стоит об этом беспокоиться, когда он дрался с вампирчиком. Действовал он явно разумно. Ты довольна всем этим? Кура заговорил с одним из моих клонов. О боже, ты вообще о чем? Я знаю, что если убью этого великана, то я сделаю тебя сволочью. Иди своим врагом, верно? Нет, совсем все не так. Вообще-то у тебя очень много работы, так что, скорее всего, она просто не появится. Даже если он всего лишь жертва. Та ярость, которую я чувствую сейчас. Мне нужно ее сбросить, избив кого-то. Тогда мне станет легче. Так что не мешай. Это моя месть. Проще говоря, Кура в данный момент не собирался со мной драться. Как по мне, в принципе, все отлично, но, похоже, он не очень-то правильно понял, что это весьма удобно для меня, и не собираюсь его поправлять. Пусть остается в неведении. Пока что я забрала бессознательного вампирчика и демона в другое измерение, которое создала после того, как убедилась в том, что Кура телепортировался. Похоже, он направился к королю демонов. Думаю, мне тоже пора идти? Уже пора известить короля демонов о моих планах и действиях. И было бы неплохо, если бы Кура поделился своими, в зависимости от того, как он реагирует на мои планы. Будем планировать, в общем, свое будущее. В любом случае, многого ожидать я не хотела. Моя цель явно ему не понравится. В любом случае, Кура силен. Тот, у кого меньше возможностей, не может этого понимать. Но может увидеть хотя бы часть всей картины. Не стоит недооценивать также того, что он справился с печатью гораздо быстрее, чем я планировала. Таким образом, мою оценку его силы стоит поднять вверх, думаю. Если я с ним столкнусь, мои шансы на победу будут равны примерно 20%. Вот только поскольку я не уверена, что знаю реальную силу Кура, возможно, я даже себя переоценила. Я довольно высокого мнения о его способностях. Возможно, он даже сильнее, чем я предполагаю. Что же до меня, среди самых слабых богов, я одна из самых слабых. Судя по собранным мною данным и моим расчетам, сила Кура сейчас не дотягивает до богов даже среднего уровня всего одной ступенькой. В общем, в обычном положении я не имела бы и шансов на победу, соотношение чего-то вроде того, как если бы принять мой уровень за 1000, а Кура всего чуть-чуть не дотягивает до уровня в 10000. Вот только все свои способности заточивала на всевозможные сражения с Курой. Возможно, быть в чистой силе я и не проигрываю, но мои способности подготовлены особым образом. Единственное, на что я могу надеяться, чтобы победить, это на лучшую подготовку, как и всегда. Да, полагаю, драться с тем, кто намного сильнее меня, то, что я делаю с самого рождения в этом мире. Каждый раз я использую свою паутину и яды, чтобы их вдруг неожиданно подловить. Думаю, в этот раз всем будет явно иначе. Хотя до этого еще, полагаю, далеко. Я телепортировалась к королю демонов. Меня ждут король демонов и Кура. Ну что ж, приступим?